Попов являлся в Москву на день, на два, затем, пофыркав, покричав, исчезал. Гораздо важнее для Самгина было поведение Варвары. Он уже привык жить с нею, она и Анфимьевна заботливо ухаживали за ним. Самгин чувствовал себя устроившимся очень уютно и ценил это. Но вот уже несколько дней Варвара настроена нервозно и стала не похожа на себя. Она как-то поблекла, и у нее явилась рассеянность, несвойственная ей. Можно было думать, что она решает какой-то очень трудный вопрос, и этим объясняются припадки ее странной задумчивости. Когда она сидит или полулежит на диване, прикрыв глаза и как бы молча прислушиваясь к чему-то. И в ласках она стала скупа, осторожна, даже как-то механична. Неожиданно она уходила куда-то, и раньше такая аккуратная опаздывала к обеду, к вечернему чаю. Спросить, что с нею? Самгин не решался, смутно опасаясь услышать в ответ нечто необыкновенное и неприятное. Он опасался расспрашивать ее еще и потому, что она, выгодно отличаясь от Лидии, никогда не философствовала на сексуальные темы. А теперь он подозревал, что у нее возникло желание словесных интимностей. Вообще не любя разговоров по душе, о душе, Самгин находил их особенно неуместными с Варварой. Будучи почти уверен, что хотя связь с нею и приятна, но не может быть ни длительной, ни прочной. И уж если он когда-нибудь почувствует желание рассказать себя, он расскажет это не ей, а женщине более умной, чем она, интересной и тонко чувствующей. Он не сомневался, что в будущем, конечно, встретит необыкновенную женщину и с нею испытает любовь, о которой мечтал до романа с Лидией. «Ведь не затеяла же она новый роман», — размышлял он, наблюдая за Варварой, чувствуя, что ее настроение все более тревожит его, и уже пытаясь представить, какие неудобства для него повлечет за собой разрыв с нею. Но вдруг все это кончилось совершенно удивительно. Холодным днем апреля, возвратясь из университета, обиженный скучной лекцией, дождем и ветром, Самгин, раздеваясь, услышал в столовой гулки бас дьякона. Их там 9 человек. Один непонятные стихи сочиняет, вихрастый, на беса похож и вроде полуумный. Клим шагнул в дверь. Варвара, окутанная пледом, полулежала на диване, взглянула на него, как сквозь сон, беззвучно пошевелив губами. Дьякон, не вставая, тоже молча подал руку. Он был одет в толстую драповую куртку, подпоясанный ремнем. Это и сапоги с голенищами по колено делали его похожим на охотника. Он сильно посидел, снова отрастил 3 бороды и длинные волосы. Похудевшее лицо его снова стало лицом множества русских суздальских людей. Сидел он, засунув длинные ноги в грязных сапогах под стул, и казалось, что он не сидит, а стоит на коленях. «Откуда?» — спросил Самгин. Неохотно и даже как будто недружелюбно дьякон ответил. «Вот пришел». «Работаете на стеклянном заводе?» «Негоден». «Сумасшедший я оказался», — угрюмо ответил дьякон. «Как хорошо говорили вы», — сказала Варвара, вздохнув. «Хорошо говорить многие умеют, а надо говорить правильно», — отозвался дьякон и, надув щеки, фыркнул так, что у него ощетинились усы. «Они там вовлекли меня в разногласия свои и смутили. А яко алчба богатства растлевает плоть, так же богатство словесьми душу растлевает. Я ведь в социалисты пошел по вере моей во Христа без чудес, с единым токмо чудом его любви к человекам». Стекла окна кропил дождь. Капли его стучали по стеклам, как дитя пальцами. Ветер гудел в трубе. Самгин хотел есть. Слушать бас дьякона было скучно, а он говорил, глядя под стол. «Любовь — это и есть славнейшее чудо мира сего, ибо, хаша, любить нам друг друга не за что, однако ж любим, и уже многие умеют любить самоотреченно и прекрасно». Он закашлялся, вынул из кармана серый комок платка, плюнул в него и, зажав платок в кулаке, ударил кулаком по колену. «А они Христа отрицают. Нашу, говорят, любовь утверждает наука, и это, дескать, крепче. Не широко это у них и не ясно». «Вы про кого?» — спросил Самгин. «Про вас», — сказал диакон, не взглянув на него. «Про мудрствующих лукаво. Разошелся я духовно с вами и своим путем пойду. По людям благовести о Христе и законе его вы не хотите чаю?» — спросил Самгин. Диакон недоуменно взглянул на него. «Чего это? Чаю хотите?» «Нет», — сердито ответил диакон и, с трудом вытащив ноги из-под стула, встал, пошатнулся. «Так вы, значит, напишите, Любовь Антоновне, осторожненько», — обратился он к Варваре. «В мае, в первых числах, дойду я до нее». «Вам денег не надо ли на дорогу?» — спросила Варвара, вставая. «Не надо». «И относительно молодого человека не забудьте». «Да, конечно. Кумов. Павел Кумов. Прощайте». Он поклонился и, не подав руки ни ей, ни Самгину, ушел, покачиваясь.